Глава 16. Плохие сны не уходят прочь. Вот что мне снилось. Я открыл дверь коттеджа, и там стояли мама и папа. Они были рады меня видеть. «Привет, Ник», — сказал папа. «Ты хоть за собой следишь?» — озабоченно спросила мама. «У тебя еды хватает?» А папа улыбнулся шире, показав щербину в верхних зубах. «Мы знаем, что ты слышал слухи, будто мы хотим тебя убить». Мама смотрела на меня пристальным взглядом. «Нет, Ник, мы не хотим. Но мы должны». «Чем быстрее ты вернешься домой, Ник, тем скорее мы с этим покончим. Твоя мама хочет носить твое сердце на рукаве. Так что не будь глупым мальчиком, Николас. Скажи ему, Джуди, скажи ему, как мы хотим, чтобы он вернулся. Сначала твое любимое печенье к чаю, потом пойдем наверх и убьем, легко и быстро, и раз, два, три». «Это вы убили Джона?» Папа вспыхнул щербатой улыбкой. «Спроси его сам». Я посмотрел вниз, между ними, будто родители держали за руки двухлетнего Джона. Голова его была такая, как я помнил, того размера, что должен быть у подростка, но тело сжалось до размеров младенца. Глаза его были открыты, но тусклы. Рот превратился в разбитую дыру, а разрыв на лице засох черной кровью. И тут раздался крик. Я проснулся на диване. Крик все длился. Вики и Энн. Я скатился с дивана и бросился наверх, натягивая на ходу джинсы. Сара в брюках и футболке уже влетела в дверь спальни. Девчонки забились под одеяло и кричали так, будто мне в уши всаживали иголки. Сара попыталась стянуть с них одеяло. «Вики, Энн, что случилось? Энн, замолчи и вылезь из-под одеяла. Ну, рассказывайте». Энн глядела круглыми глазами, прижимая одеяло к груди под подбородком. «Мы видели человека». «Он смотрел в окно», — сказала Вики. «Он нас напугал». Шторы были наполовину раздвинуты, у меня натянулись нервы. «Как он мог заглянуть в окно? Оно в 10 футах над землей». «Большой человек», — прошептала Вики. «Не смеши меня. Людей такого роста не бывает». «Ник», — спокойно сказала Сара, — «дай мне». Я пожал плечами и застегнул ремень джинсов. Сара села на кровать. «А ты не думаешь, что тебе могло показаться?» «Нет». «Кто из вас его видел?» «Мы обе. Большой человек. И он смотрел через окно прямо на нас. Знаешь, как смотрел? Он нас не любит». Я выглянул в окно. «Ни одного великана не видно». «Ник, не смейся над ними». «Сара, Энн, Вики, посмотрите сами. Никого там нет. Окно в 10 футах от земли, и лестницы тут нет». «Сара, но мы его видели». Вики была готова заплакать. «Сара, но ты нам веришь?» «Истеричные школьницы – это не самое для меня лучшее начало дня». В раздражении я рявкнул. «Ладно, тогда как он выглядел?» Наступила пауза. Вики думала. Потом она показала на меня пальцем. «Вот как он». Это меня совсем сбило с толку. Сара бросила на меня пристальный взгляд, определенно значивший «Никотен, маньяк, подглядывающий в окна?» «Да это не я, о господи! Зачем бы мне заглядывать в вашу дурацкую спальню?» Сара обратилась в лед. «Ник, это был ты?» «Да черта с два! Как бы я мог... И самое главное, зачем мне нужно заглядывать к этим плаксам?» «Это ты нам расскажи, Ник. Мы тебя не знаем. С виду ты хороший, но иногда ты нам показываешь, что ты негодяй. Вполне возможно, что у тебя были неприятности с полицией из-за этого или еще бог знает чего. Да, мы тебя не знаем, но мы видели людей, которые тебя знают». «Кого?» «Ту гориллу, что мы подобрали. Так, как-то там, или еще как-то». «Так, Слеттер, если ты думаешь...» «Да, думаю, Никотен. Если ты знаком с подобными животными, то кто же вы сами такой, мистер Атен? Вы-то кто?» Я вдруг почувствовал себя как приговоренный. И каким-то дурацким образом, как виноватый. Или то, что поразило людей безумием, начинало действовать на меня? И я как-то взобрался по водосточной трубе, чтобы заглядывать в окно как псих? Меня прошиб пот. Все три девчонки смотрели на меня. В их глазах я был опасным психом. Сейчас я подглядывал, а что будет дальше? Там, в кухне, полно острых ножей. Минутку, девочки, сейчас я познакомлю вас с мистером Ножом и миссис Болью. Тут Сара спросила. «Вики, откуда ты знаешь, что это он? Ты же была без очков». «Глупая ты! Я же не сказала, что это был он! Я сказала, как он!» Сара шумно выдохнула. «То есть это не Ник заглядывал в окна?» «Нет, он только был на него похож». «Значит, либо он, либо не он. Он был одет?» «Я так думаю, но во что он был одет, я не видела». Сара бросила на меня извиняющийся взгляд и обратилась ко второй сестре. «Энн, ты его видела. Как он выглядел? Какого цвета волосы?» «Ну, как у Пэка». «Это ее пони», — объяснила Сара. «Он пегий». «Что это значит?» «Черные и серые волосы пятнами». Я ничего не сказал, только наклонил голову и показал на свои черные волосы. «Да, я еще одно заметила», — сказала Энн. «У него дырка в зубах, вот тут». Она показала на передние верхние зубы. «Дырка в зубах». «Я проверю на улице», — сказал я. Сара поймала меня за руку. «Ник, в чем дело?» «Да нет, ничего. У тебя ужасный вид. Ты побелел, как простыня». Я чуть и не сказал ей, что я написал о моего отца. Дождь на улице прекратился, поднимался ветер, начинавший раскачивать деревья, тысячами обступившие коттедж. Казалось, что шумит море. Я обошел коттедж, глядя, как сгущается паром мое дыхание в холодном воздухе. Ничего не изменилось. Сюгун припаркован возле коттеджа, двери строения закрыты, ничего в них не тронуто. Я не видел следов, но тут повсюду был плотный дерн, так что я не ожидал их увидеть. Ко мне подошла Сара. «Есть что-нибудь?» «Ничего». «Ты действительно в порядке? Когда я написал этого человека, тебя будто стукнуло». «Слушай, со мной все нормально, ясно?» Ее синие глаза смотрели на меня с обидой. Я в самом деле вел себя как хам. «Извини, Сара. Это и в самом деле глупо. Я не верю ни на секунду, что кто-то к ним заглядывал. Но...» «Но по описанию, это мог быть мой отец». «Это невозможно. Он не мог проследить за тобой всю...» «Знаю, что невозможно. Но меня это потрясло, вот и все. Сара, твои родители на тебя напали, и я не могу стряхнуть с себя чувство, что мои следуют за мной. Понимаешь, они убили моего брата». В первый раз я вслух признал, что мама и папа убили Джона. Теперь я это знал. Да, они его убили. И все равно от этих слов было больно. «Ник, прости меня. Пойдем в дом. Я сделаю кофе». «Ник! Ты куда, Ник? Ради бога, осторожней!» Позади коттеджа было строение под шиферной крышей. Крутой, но забраться можно. Я подтянулся и встал, твердо поставив ноги на скаты крыши. Когда я выпрямился, в 6 футах от меня был коттедж. И я глядел в спальню Вики и Энн. Они прибирали кровать, когда увидели меня. Вопль был пронзителен. «А, блин! Вики, Энн! Это я, Ник! Тихо! Тихо, я сказал!» Это помогло. Я соскользнул на землю, где стояла и ждала Сара. Она кивнула. «Кто-то мог заглянуть». «Это возможно». «Куда ты?» «Хочу оглядеться вокруг. В сарае есть топор, я его возьму. Ты запрись в коттедже. Я вернусь через 30 минут». 20 минут. Если ты к этому времени не вернешься, я сажаю Энн и Вики в машину и уезжаю». Я взял топор и пошел по спирали вокруг коттеджа. Ни хрена, кроме деревьев. Их качал ветер, и здоровенные порции воды лупили меня по голове. Я видел кроликов, птиц, деревья, много деревьев, мили и мили этих чертовых деревьев, но ничего похожего на человека. Через 20 минут я вернулся к коттеджу. Сестры Хейс сидели в машине. «Значит, ты ждала меня, Сара. Мы собирались дать тебе еще 5 минут. Есть что-нибудь?» «Ничего. Пойдем в дом. Надо что-нибудь поесть». Я знал, что это был бзик, бегать по лесам в поисках папы. Никого там не было. Вики и Энн померещилось. Потом мы мало что делали. Дождь кончился. Так что я проверил Сёгуна и залил в бак горючее из канистры. В какой-то момент Сара вышла из дому и стала смотреть на меня, скрестив руки на груди. Ее длинные волосы развевал ветер. «Ты прости меня за это утро, Ник. Вики и Энн очень расстроены, что так вышло». «Ладно, не переживай. Это чудо, что мы еще сами не мечемся по лесам, сломя голову. Самая хреновая ситуация со времен Ноева потопа». Она поцеловала меня в щеку и вернулась в дом. С горящим лицом я проверил наши запасы еды. «Пока что хватит, но мне предстоит добывать новые через несколько дней». Пересчитывая банки бобов, я крутил в голове один и тот же вопрос – оставаться или ехать? Сейчас в коттедже вроде бы и безопасно. Но мне уже не раз вспоминался сюжет про девочку и трех медведей. Не следует ли нам еще раз попытаться поискать, где начинается нормальный мир? И я вспомнил вчерашний вечер и наш с Сарой поцелуй. Что будет сегодня? Ответов не было, одни вопросы. Я стал пересчитывать пакеты с сахаром. Наступил вечер. Вики и Энн пошли спать. Сара на кухне резала хлеб. «Ник, не достанешь мне сыру?» Невинная с виду просьба, но с ловушкой. Чтобы достать из буфета сыр, мне надо было пройти мимо Сары между столом и стенкой. Когда я шел там боком, она выгнула спину и чуть отодвинулась назад. Мне пришлось протиснуться мимо нее, скользнув нижней частью живота по ее заду. На бумаге это получается довольно холодно, но это был самый эротический в моей жизни момент, пережитый в одетом виде. Она ничего не сказала, только застенчиво мне улыбнулась и облизнула масло с пальца. Сердце у меня переключило скорость и забилось рыбой на песке. «Я принесу еще дров». «Как там называлась эта песня Рода Стюарта?» «Сегодня это ночь?» «Это ночь. Прохладная и ясная. От полной луны дрожат серебром листья. Под листьями стволы маршируют вдаль бледной шеренгой. Нижние окна в коттедже светятся желтыми прямоугольниками от горящей свечи. Верхние темны. Энн и Вики спят. Вопреки всему, мой брат, Стив, города в огне, сумасшедшие. Я мог думать только об одном. Об этой минуте с Сарой. Светлые волосы ее струились до бедер, обнаженные руки и золотая цепочка на одном запястье. Мысль о том, чтобы увидеть ее обнаженной в свете камина, была чистейшим, умопомрачительным, взрывающим тело возбуждением. Я хотел сразу бежать обратно, но вместо того подошел к опушке леса, вдыхая холодный воздух. Я хотел вернуться, владея собой, а не как Гомер Симпсон, прыгающий около ведра с шоколадом. Пятна лунного света легли на траву между деревьями. И ветра не было, листья не шептались. Полный штиль. «Сара меня ждет». Я представил, как она улыбается, когда я вхожу, как обвивают мою шею ее руки. И только когда я пошел к дому, в моей голове что-то щелкнуло. «Слишком много деревьев». Я снова вгляделся в лес. Стволы стояли теснее, чем днем. «Нет, держи себя в руках, Атен». И снова то же чувство стало заползать мне в мозг. «Я теряю себя. Я тоже схожу с ума». «Это так легко, Ник. Так легко. Представь себе просто, что деревья подползают к дому. Они протягивают ветви, как бабушкины узловатые руки, чтобы крепче обнять тебя». «Нет, Ник». Я больно закусил губу, чтобы вернуть себя к реальности. Причина, почему деревья толпятся к коттеджу, потому что это вовсе не деревья, это люди. Глаза привыкли к темноте, и я их увидел. То, что я принял за сотни новых древесных стволов, были люди. Они стояли, рассеявшись по лесу, где только было видно, и смотрели на меня. Я стал отступать. Нога за что-то зацепилась. Я посмотрел вниз. Небрежно приподнявшись на локте, будто нежился у себя в саду под полуденным солнышком, лежал человек. лет 50, со всклокоченной бородой, он глядел на меня. Без всякого выражения лица. Но глаза его горели в лунном свете голубым неоном. Он не шевелился, он только смотрел. И ужас прорезал меня, как нож. Я застыл. Глаза сумасшедшего пригвоздили меня к месту. Я ждал, что сейчас на меня обрушится людская лавина и похоронит в лесу. Не поворачивая головы, я оглядел сотни мужчин и женщин, стоящих как манекены. Они подползли к нам, как подползает к берегу прилив. И ждали чего-то, что спустит курок и бросит их в атаку. То ли моего движения, то ли какого-то своего животного инстинкта. Медленно, очень медленно я стал двигаться к дому, задом наперед. Инстинкт подсказывал мне не поворачиваться к ним спиной. Только молись, чтобы ты ни обо что не споткнулся. Когда я добрался до коттеджа, губы у меня склеились сухой сваркой, подкатился по телу градом, и видит Бог, как подмывало меня побежать с воплем. Я снова посмотрел на этих людей. Никто из них не шевельнулся, но я ощутил изменения. Они увидели свою добычу. Скоро они бросятся на охоту. «Я думала, ты пропал». Сара сидела на коврике перед огнем. Она расчесала волосы, и они падали на плечи, руки и грудь золотым плащом. Я уставился на нее. Наверное, она подумала, что я одурел. Закрыв дверь и задвинув засов, я прошептал. «Сара, приведи Энн и Вики. Мы уезжаем». На лице Сары отразилось недоумение, потом ужас. «Они здесь?» «Они окружили весь этот проклятый коттедж. Давай, Сара, быстрее, прошу тебя». Она встала быстро и молча. Через 5 минут Энн и Вики, зевая, стояли в кухне. Сара сказала сестрам. «Слушайте меня. Мы идем в машину. Никто, ни слова, ни звука, и не выпускать мою руку». И она посмотрела на меня взглядом, который я понял как «Ну, давай». Я задул свечи, взял топор и отодвинул засов. Первым вышел я. За мной Сара, крепко держа за руки младших. Нам надо было попасть в машину как можно быстрее и бесшумнее и лететь отсюда, как пуля из ружья. Люди все так же жутко стояли в лесу, как статуи. Теперь я видел, что еще многие лежат под деревьями в странно небрежных позах, на боку, приподнявшись на локте. Вики отпрянула назад, глядя на сотни глаз, мерцающих на нас из тьмы. Сара мягко потянула ее к машине. Сейчас ближайший был от нас в 40 ярдах. Если они бросятся, нас разорвут на куски. Пока я стоял, стискивая топор между девушками и ближайшим лунатиком, Сара запихнула сестер на заднее сиденье. Вики потянулась к задней дверце и сильно потянула, чтобы захлопнуть. Звук раздался бы в лесу, как выстрел. Все, что я мог сделать, сунуть руку между дверцей и корпусом. Дверь ударила по предплечью с глухим стуком. Тихо, зато боль стрельнула до самой шеи, как пуля. Сара с большими от тревоги за меня глазами бросилась вокруг машины на помощь, но я махнул ей, чтобы садилась на пассажирское сиденье. Когда я тихо защелкнул заднюю дверцу, Энн ее заперла. Я уже сидел на месте водителя, заперев дверцу, поворачивая ключ зажигания и умоляя шепотом: «Ну, милая, давай, с первого раза, с первого раза!» И она послушалась. Мотор заурчал. Сладчайший звук из всех мною в этой жизни слышанных. Фары я включил не сразу. Сначала подождал, пока спидометр набрал 20 миль в час, и лишь потом щелкнул выключателем. Лучи метнулись вперед, и в этот момент машина дернулась и налетела на что-то на дороге. Девушки приглушенно вскрикнули, но задние колеса перепрыгнули через препятствие, и мы ехали дальше. Может, мы переехали ветку. Но я знал, что это не так. Это было что-то мягкое, мясистое. Я повел машину в ночь.